«И ты думаешь, что Уильям и есть этот сын, сына чужеземца?» «Они верят, что все европейцы женятся и что ребенок должен быть внуком настоятеля чужеземца». «Поначалу я не верил в это, тем более, что не было возможности привести его сюда, не было путей». «Что заставило тебя передумать?» Настоятель замолчал. То, что беспокоило его прежде, вернулось, став сильнее. Кристофер подумал, что он чем-то испуган. «Замятин заставил меня передумать», — сказал он наконец. «Когда он пришел сюда, он уже знал о пророчестве. Он знал и обо мне, кем я был, откуда я пришел. Он сказал, что если у меня есть внук, он может устроить так, что его доставят сюда. Сначала я возражал, но в конце концов он убедил меня. Понимаешь, мальчик был мне нужен. Мне нужен был кто-то, кто бы продолжил мое дело. Это разве не мог попытаться найти новое воплощение обычным путем? Здесь, в Тибете, буддиста, ребенка, чьи родители были бы счастливы, что на их дитя пал такой выбор?» Старик покачал головой. «Нет, — ответил он, — было пророчество. Все 40 лет со дня смерти моего предшественника до дня моего появления был человек, исполнявший обязанности настоятеля. Его звали Тенсинг Ринпоче. Когда меня только принесли сюда, он был против того, чтобы я стал новым настоятелем. Он умер 2 года спустя. Но есть группа монахов, которые до сих пор считают его истинным воплощением. В молодости он принадлежал к другой секте, которая не требует от монахов безбрачия. У него родился сын, который сейчас является здесь важным человеком. Его зовут Царонг Ринпоче. Если я покину Доржела и не оставлю преемника, которого приняло бы большинство монахов, Царонг Ринпоче получит свой шанс. Здесь хватает людей, которые последуют за ним. И мне не нужно объяснять, что произойдет, когда он объявит себя настоятелем. Почему ты не избавишься от него? Я не могу. Он сын Тенсинга Ринпоче. Поверь, я не могу прогнать его прочь. Почему Замятин предложил помочь тебе? Зачем ему это надо? Настоятель замялся. Позади него задрожало в холодном воздухе пламя свечи. Он пришел в Тибет в поисках одной вещи. То, что он искал, было здесь, в Доржела. Он заключил со мной сделку. Мой внук в обмен на то, что он хочет. Поначалу я отказывался, но потом понял, что у меня нет выбора, и я принял это предложение. А что он искал здесь? Пожалуйста, Кристофер, я не могу объяснить. Не сейчас. Позднее, когда ты пробудешь здесь немного дольше. А Уильям? Я могу увидеть его? Пожалуйста, Кристофер, наберись терпения. Когда-нибудь, когда придет время. Но ты должен понять, что тебе не позволят забрать его отсюда. Ты должен с этим примириться. Я знаю, что это трудно, но я могу научить тебя, как это сделать. Ты можешь оставаться в Доржела сколько захочешь. Я бы хотел, чтобы ты остался. Но ты никогда не сможешь увести своего сына. Теперь он принадлежит нам. Кристофер ничего не ответил. Он подошел к шторам и открыл их. Солнце уже зашло, чертены погрузились во тьму. Он чувствовал холод ножа в ботинке, прикосновение твердого металла к коже. Можно было бы с легкостью приставить нож к горлу настоятеля и заставить его отдать Уильяма. Никто не осмелился бы остановить его, пока в заложниках у него был бы настоятель. Он задумался, почему не может начать действовать. «Я хочу, чтобы меня отвели обратно в мою комнату», — заявил он. Отец встал и подошел к дверному проему. «Тебе нельзя возвращаться туда. Замятин уже попытался тебя убрать. Второй раз он не ошибется. Я распоряжусь, чтобы тебя разместили на этом этаже, рядом со мной».